Глава 25. Неподалеку от Неаполя есть маленький городок Нола. В городе были казармы драгунского полка. Старые драгуны помнили далекую северную страну, с которой пришлось столкнуться дважды. За Альпами в качестве побежденных, в московских снегах в качестве победителей. Испытав в жизни много, эти люди сами были готовы на многое, а самое заветное их желание — это было увидеть Италию свободной страной. Люди, жившие на Апеннинском полуострове, говорили одним языком, но делились на десятки государств, враждовавших друг с другом благодаря искусственно подогретой вражде. Австрия была главной владетельницей Италии. Она диктовала мир и войну, она брала налоги, она под разными предлогами заставляла мирных крестьян в долинах и пастухов в горах работать на себя. Австрия в Италии все разъединяла и надо всем властвовала. Для борьбы с этой политикой поработительницы Италия пошла на организацию тайного общества. Оно было названо Союзом угольщиков, по-итальянски карбонарии. Эти угольщики повсюду имели свои организации. Венты, бараки, форесты, мелкие и крупные объединения. Вента состоял из 20 человек, и только один из них был связан с вентой другого места. В глухих лесах, где жгли уголь, устраивались сходки, сговаривались о сроках и способах связи. Так постепенно разъединенная сверху Италия объединялась в низах и подпольях. Самое большое и самое тесное объединение представляли собою войска. Ненавистные для Италии имена полков не делали солдат враждебными своей стране. Поэтому в тот день, когда драгуны получили известие об испанской революции, о том, что Риего и Квирога подняли восстание во имя свободы своей страны, офицеры и солдаты бурбонского драгунского полка в Наландских казармах не выдержали и, быстро поседлав лошадей, полетели в Неаполь. Они выстроились перед дворцом короля. Во мгновение ока по сигналу присоединились к ним 8000 карбонариев. Криками они вызвали Фердинанда на балкон и потребовали от него отречения или признания прав народа. С этого дня началась итальянская революция. Движение перекинулось на север, перевороты совершались повсюду. Эти события вызвали тревогу в сердцах самодержавных государей севера. В царском селе, в маленькой комнатке, обитой палевым штофом, светло-голубыми, почти стальными карнизами из шелка и панелями серого цвета, на маленьких, почти игрушечных креслах, за маленьким столом из серого полированного мрамора, сидели друг против друга Александр и Аракчеев. Серые фарфоровые чашки с густым переваренным чаем стояли перед ними. Александр любил этот напиток, отбивающий сон. Аракчеев делал вид, что тоже любит. Хотя в своем грузине, новгородском имении, в такие вечера предпочитал выпить с любовницей Настасьей Минкиной стакан анисовой водки, укрепляющей мужественность. Нервы русского самодержца расходились. Он был то очень грустен, то возбужден. На Аракчеева смотрел с надеждой. Аракчеев чувствовал это и хотел поломаться. — Да, государь, — говорил он, — кабы я тогда был в Петербурге, твоего дражайшего родителя не тронула бы святотатственная рука заговорщика. А сейчас я уж никуда от тебя не поеду. Александр опустил руки и поник головой. Рядом, по дивану, были разбросаны депеши и синяя папка с запиской Каразина о дворянской конституции. Александр смотрел на эту папку с выражением какого-то ужаса, и взгляд его переходил от иностранных депеш, сообщавших о ходе европейских революций, на эту каразинскую папку, казавшуюся все более и более страшной. — Где он? — спросил Александр, кивком головы указывая на папку. — В Шлиссельбурге, государь. Стриженная девка косы не заплетет, как он ладожской воды нахлебается. Знаю, что они попытаются они его спасать. — Кто они? — спросил Александр. — До времени не тревожься, государь. Сам веду дело и сам все узнаю. Карбонарии есть повсеместно. Я всех их знаю в Петербурге. Об одном прошу, как о милости. Пятеро их вскоре повергнут к высочайшему престолу ходатайство об учреждении добровольного общества в пользу освобождения холопий. Отвергни их, государь! Отвергни, ваше величество! Ради незабвенной памяти покойного твоего родителя, дабы они не положили начало новому якобинству в Петербурге! Александр ничего не ответил и закрыл лицо руками. Аракчеев ехидно улыбнулся, зная, что Александр его не видит. Чаепитие продолжалось еще около часу. Александр с восторгом говорил об организации на Карлсбадской конференции держав Международной следственной комиссии по ликвидации революционного движения Европы. Ему нравилась мысль конференции об организации инквизиции в Майнце, и его восторг приводила мысль о возникновении новой христианской Европы, белой и чистой. Он сам считал целесообразным жесткой метлой и стальной щеткой смывать кровавый позор европейских революций. В глубине души он был убежден, что его детские увлечения либерализмом никак не отразились на состоянии умов людей, его окружающих, и что они, эти люди, всегда готовы считаться лишь с мыслями его теперешнего дня. По уходе Аракчеева он стал на колени в моленной комнате и, перебирая четки, клал положенные 2000 поклонов. Огромные залысины на лбу от висков покрылись потом и красными пятнами, а царь все еще молился. Аракчеев в 5 часов утра приехал в Петербург. На Кирочной, в канцелярии, явился к нему невзрачный человек с подслеповатыми слезящимися глазами и бородой, похожей на банную мочалку в мыле. Аракчеев шепотом начал говорить с ним. «Ну, где ж они хотят встретиться?» «В английском портовом трактире, ваше сиятельство». «Встречи не допускай. А ежели на улице захочет подойти, то прямо хватайте и в воду. С полицией устрой драку, ежели вмешается. Побег? Знаешь куда. Пусть туды хоть сам полицмейстер приедет. Там тебе крысиная нора, катайся, как сыр в масле». «Слушаю, ваше сиятельство. Я боюсь только, что к господину Николаю Ивановичу Тургеневу и другой посланный есть. А ты узнай, что мне до их боязней? Боюсь, боюсь. Экий хам, рыжий дурак! Ты эти шутки мне оставь! Пошел!» В широкой шляпе, закутавшись клетчатым пледом, раскуривая толстую трубку и закрываясь клубами дыма, уже 2 часа сидел после обеда Николай Тургенев в английской таверне. Никто не приходил. А между тем, именно в этом костюме обещал он встретиться с незнакомцем, которого ни разу не видел и который был к нему послан. Тургенев, следственно, не мог бы его узнать, но тот узнать его мог. Вышел, отправился пешком, шел долго, инстинктивно выбирая непрямую дорогу. Ветер едва не срывал шляпу. Косой дождь засекал и крупными каплями бежал за шею. Края пледа щелкали, как бичи, намокшие и все же поддававшиеся капризному рвущему ветру. Так дошел до дома, все надеясь, что по клетчатому пледу нужный человек узнает в нем Николая Тургенева. У самых ворот увидел толпу народа, человек 60 стояли неподвижно. Дурное предчувствие кольнуло сердце. Тургенев ускорил шаги. Что бы могло случиться? Что привлекло эти десятки людей к воротам жилища? С тревогой подошел он к набережной. Матросы городовой обшаривали утопленника, положенного на куске парусины. Грязная, мутная, черная фонтанка не успела еще закоченить выловленного из нее человека. Пока полицейский выворачивал ему карманы, отжимая одежду и расстегивая грудь, Тургенев успел рассмотреть утопленника. Маленькая фигурка, тщедушное тело, борода рыжая с клоками, веки, покрытые треснувшими жилками, руки скрюченные, как петушиные лапы, маленькие, костлявые, желтые, типичный писарек из канцелярии. А из кармана достали документ потрясающего значения. Только Тургенев и решился показать городовой этот документ. Агент тайной полиции Полбин, имевший право без доклада входить к всесильному Аракчееву. Повернули Полбина спиной кверху. Матрос выругался. «Черта мы с ним возились, ведь он убитый! А мы добрый час его качали! И как эта кровь не пошла?» Череп был проломлен. «Это работала железная рукавица», — сказал городовой. «С одного разу. А кровь вся в воде вытекла». Вернувшись домой, Тургенев писал в дневнике «На полях против места». 29 марта. Вчера получили здесь известие, что король гешпанский объявил конституцию кортесов. Слава тебе, славная армия гешпанская! Слава гешпанскому народу! Во второй раз Гешпания доказывает, что значит дух народный, что значит любовь к отечеству. Бывшие нынешние инсургенты, как теперь назовут их, надобно спросить у Фуше, сколько можно судить по газетам, вели себя весьма благородно. Объявили народу, что они хотят конституции, без которой Гешпания не может быть благополучна. Объявили, что, может быть, предприятие их не удастся. Они погибнут все жертвами за свою любовь к отечеству. Но что память о сём предприятии, память о Конституции, о свободе будет жить, останется в сердце гешпанского народа. Поперек текста на поле. Вторник, 30 марта. 11:15. Сегодня поутру занимался устройством библиотеки. Обедал в английской таверне. Возвращаясь домой, видел, как против наших окошек откачивали утопшего в фонтанке. Качали долго, но без пользы. Наконец, унесли. Странные люди. Стараются воззвать к жизни умершего, а о живых мало думают. Через минуту перевернул страничку назад. Там написано было: «Теперь я слышал, что приехавший некто из Берлина говорит, что сам видел на улицах знаки неудовольствия против короля. Требуют конституции. Гешпания, Гешпания. Без знаков неудовольствия тут узнаю я народ истинный». Задумался. Удивился, отчего этот приехавший некто не явился. Затем почти машинально, для того чтобы не забыть, зачеркнул слово «некто» и подписал: «Полковник Базынь». Полковник Базень в штатском платье решил не идти в английскую таверну, а дождаться Тургенева на набережной Фонтанки. Он простоял час, опершись на перила и смотря на грязную воду, как вдруг кто-то схватил его за ноги и сошвырнул через перила. Во мгновение ока вспомнилась кавалерийская вольтижировка. Левой рукой, схватившись за якорное кольцо, Базень перекинул ногу через перила и секунду спустя стоял перед плюгавым человеком, едва его не утопившим. Прежде чем тот успел броситься на него с ножом, Базень успел стукнуть его германским кастетом. Спокойно сошвырнув в воду аракчеевского шпиона, потом быстрыми шагами ушел с набережной. Аракчеев сидел и дремал в кресле в своей канцелярии. Железная банка с чернилами и гусиными перьями, бронзовая песочница и разбросанные документы лежали на столе. Проснувшись, Аракчеев запустил щепотку в табакерку, нюхнул два раза, чихнул в синий фуляровый платок и ответил самому себе вслух. «Нет, арестовать Базани нельзя. Этак можно весь выводок распугать». «Николай, ты дома?» — спросил Александр Иванович, входя к брату. Тот быстро закрыл дневник, встал и подвинул второе кресло, приглашая Александра Ивановича сесть. «Ну, я просьбу твою исполнил», — сказал Александр Иванович. «Вот как обстоит дело. Постарайся месяца за два закончить и юридически проработать устав нашего общества. А Воронцов, Меньшиков, Потоцкий и Петруша-Вяземский согласились стать учредителями. Название дадим «Общество содействия освобождению крестьян». Николай Тургенев встал и с важностью пожал руку брату. «Благодарю вас», — сказал он, — «все это будет сделано. Надо надеяться, что власть наша хоть и самодержавная, но примет во внимание голос благоразумия». Разговор перевели на другие темы. Александр Иванович был в хорошем настроении. Смеялся, рассказывая о назначении Пирха командиром Преображенского полка. «Подумаешь, какая радость назначение этого ультра-черного человека! Недаром офицеры, повидавшие Париж и Европу, говорят, что Преображенский полк поперхнулся! Как бы армия не подавилась от этого попершения!» «Считаю целесообразным сообщить вам, Александр Иванович, что без армии никакое освобождение страны невозможно». Александр Иванович поднял глаза. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он. «Хочу сказать, что в армии у нас сейчас самая образованная часть общества. Без образованности невозможно провести реформу. Без оружия невозможно ее удержать». «Значит, о чем же идет речь? Будем говорить без обиняков. О перевороте государственном?» «Да», — жестко ответил Тургенев. Голос его прозвучал металлически. Сам он стал похож на стальную машину. Взяв трость, подошел к мраморному столику и со всего размаху ударил ею по мраморным плиткам. Обломки трости и осколки мрамора посыпались на паркет. Александр Иванович смотрел спокойно и сказал: «Привык тебе верить. Твоя дорога — моя дорога. В успехе сомневаюсь. Идею одобряю». «Александр Иванович», — возразил Николай, — «здесь одобрения мало. Пора почувствовать, до какой степени, до какого градуса накален весь честный и думающий Петербург. И если вы имеете в наследство от незабвенного родителя повеление истинной гуманности, то как можно тут раздумывать? не сами ли вы оказываете покровительство лицам, гонимым от правительства? Кто изгнал вашего любимца Александра Пушкина? И кто его приютил? Кто давал ему воспитание мыслям? Кто воздухом свободы овеял молодую его музу? Кто в Арзамасе произносил речи о свободе человеческих мнений, о свободе совести, о мире и братстве народов? Так что ж нам теперь таиться друг от друга? Ежели азиатский деспот не идет на уступки, история кажет нам путь к его уничтожению. «Нет, нет!» — закричал Александр Иванович. «Только не это! Не вынесу крови! И моя рука ее не прольет!» «Хорошо», — сказал Николай. «Тогда чужая рука прольет нашу кровь, и с этим можно помириться. Если бы кровь наша могла растопить полюсы северные и южные, если бы льды деспотии, стесняющие прекрасную человеческую личность, могли растаять под горячим паром кровоточащего борца за идею. Но скудной крови нашей не хватит. И в той мере, в какой мы сами готовы пролить эту кровь, быть может, мы имеем право твердо сказать о пролитии крови враждебной». Николай Тургенев представлял собой в момент произнесения этих слов картину исключительного спокойствия личности. Глаза его были ясны, фигура спокойна, и ничего в нем не осталось от вспышки бешенства человека, сломавшего трость о мозаичный стол. Наступил июнь месяц. Восхитительные белые ночи царили над Петербургом. По Невскому из театра шел Николай Тургенев, празднуя 30 лет своей жизни. Легкомыслие и веселость геттингенского студента чувствовались в его походке. Несмотря на хромоту, он не шел, а танцевал по тротуару. Широкие тротуары Невского проспекта с огромными каменными плитами казались ему бальными паркетами Кассельского курзала. Не хватало только Лотты, чтобы покружиться в легких вальсах и вольтах под звуки моцартовой музыки. В ушах пели восхитительные, победные, прекрасные мелодии Каталани, лучшей певицы в мире. «Что это за голос?» — говорил вслух Тургенев. «В нем и солнце Пиренеев, и горное эхо Апеннин. То ли она испанка, то ли она итальянского племени. Странная женщина, с потоками восточного огня в голосе, загорелая, смуглая, с черными глазами, и звук голоса совершенно не похож на человеческий голос. Это звук самой природы, дикой, необузданной и изощренной». Около полночи пришел домой. Голова кружилась и пьянела от голоса Каталани. Спать не мог. До такой степени в крови звучали призывы к новым, небывалым ощущениям жизни. Чтобы хоть сколько-нибудь прийти в себя, открыл зеленую тетрадь и записал. Вторник, 3:15 ночи. Не Каталани привела меня к этой книге. Вчера я ее слышал, восхищался. Забыл, что я в несчастном моем отечестве. Посреди варваров, дураков, неприятелей его. Так, люди благонамеренные везде здесь встречают недоброхотов, противников. В мае месяце вместе с весною расцвела была в сердце моем надежда на что-нибудь доброе, полезное в отношении к крепостным крестьянам. Воронцов, Меньшиков вознамерились работать к освобождению своих крестьян. Воронцов предуведомил государя. Он согласился. Открылась подписка. Подписался Васильчиков и на другой день потребовал свое имя назад. Но, получив бумагу, утратил честь. Открылась подписка. На это и я подписался после Воронцова, Меньшикова, другого Воронцова, Потоцкого, брата и вместе с князем Вяземским. Кочубей доложив по сей подписке государю, объявил, что общество и подписки не нужны, а каждый может свои намерения в рассуждении крестьян сообщать министру внутренних дел. Кажется, на этом все и остановилось. Вяземский завтра едет или уже уехал сегодня. Нечего тут говорить даже и мне самому с собою. Безнадежность моя достигла высочайшей степени. Пусть делают обстоятельства то, чего мы сделать и даже начать не можем. Что меня может привязать к теперешнему моему образу жизни и службы? Все для меня опостылило. Идея, бывшая у меня в голове прежде, очень меня занимает теперь. Надобна помощь в жизни, и в жизни столь скучной, прозаической, безнадежной. Но идея эта, представляя много приятного, вместе и устрашает. Может быть, несбыточность желания будет полезна? Но что еще может быть для меня полезно? Скучная, мрачная будущность, одинокая старость, морозы, эгоисты и бедствия непрерывные отечества. Вот что для меня остается. «Как тебе понравилось в Каталане?» — спросил, входя, Александр Иванович. «Восхитительно!» — ответил Николай. «Но не Каталане привлекла меня к дневнику, а мысли о том, что до сих пор нет разрешения нашему обществу». Александр Иванович подошел к столу и длительно минут 20 объяснял брату причины неудачи проекта. Он изложил ему все петербургские сплетни последнего времени и сообщил, что, конечно, в Петербурге, за пределами небольшого круга военной молодежи, их имена становятся именами чужаков и людей небезопасных. Наше геттингенское образование, наши европейские идеи не вызывают ничего, кроме зависти глупцов и ненависти дураков. Невежественный разночинец и хам-помещик, встречающий пьяной икотой слово «свобода», одинаковы суть наши враги. Невежественность и хамство завистливы к таланту и образованию. Вряд ли можем рассчитывать на сочувствие даже тех, за кого мы хлопочем. Лишь признательность будущих поколений может служить нам утешением. Государь под гнетом своей варварской страны стал склоняться к утешениям религии и к упованиям несбыточным. Хорошо ли, уповая на Царство Небесное, оставлять в небрежении миллионную участь подданных Царства Земного? Баронесса Крюденер и какие-то сомнительные, недоброкачественные персоны окружают сейчас российского венценосца, создавая при нем то дождь, то ведра. Об нас с тобой говорят, что мы, как малоземельные помещики, выступили лишь потому, что мы бедны. Этим объясняли наш либерализм. Николай Тургенев потерял равновесие, сдернул скатерть со стола. Посуда загремела об пол. Он закричал: «Канальи! Хамы! Сукины дети! Все в них измеряется корыстью и барышом! Проклятый торгашеский век! Людское качество стало низко с водворением в Европе торгового сословия, а у нас холопы обезумели от непосильного труда, а помещичье хамство ничего, кроме своей утробы, не видит. Наступающий ему на глотку новый хам, купец, не содержит в себе ни гуманности, ни образования. Как есть толстосум, хам, попирающий ногою цивилизацию и гуманность». Александр Тургенев, сжав руки, заходил по комнате. «Думается мне, зря ты горячишься», — сказал он. «Васька, каторжник, матушкин крепостной, говаривал, плетью обуха не перешибешь». Николай Тургенев вздрогнул. «В таком случае не обух, а лезвие самодержавного топора скинет наши головы с шеи. Что делать? Что делать? Что делать сейчас? Я тебе скажу. Сейчас лечь спать и успокоиться. Не думай, чтобы все погибло. Не сам ли ты говорил мне неоднократно, что ни одна справедливая мысль не умирает? Вы правы, Александр Иванович. Простимся, я лягу. Однако по уходе брата Николай Тургенев не лег. Он долго сидел, читал, потом стал заниматься деловыми бумагами и, наконец, снова, не могши одолеть искушение, раскрыл страницу дневника и записал. Половина девятого утра. Подписка наша стала известную. Она никому не понравилась, и государь признал ее ненужную. Публика восстает, в особенности против наших имен. Претекст ее — не богатство наше, малое число наших крестьян. Я предполагал, что этого претекста недостаточно. Искал его в аристократическом образе мысли наших богатых или знатных людей. Есть ли, впрочем, эти архихамы, имеют что-нибудь общего с какими бы то ни было аристократами? Наконец, услышав и то, и другое, я, покуда уверился, что негодование против нас происходит от того, что о нас разумеет эта публика, как о людях опасных, о якобинцах. Вот как мне теперь кажется вся загадка. Гурьевы, и мне в особенности называли Александра Гурьева, кричат против нас, и со всех сторон все на нас вооружились, одержимые хамобесием. Пусть их хорохорится. Ах вы, хамы! Для моего самолюбия недостает только того, чтобы вы были несколько менее презрительны, дабы я мог гордиться вашим негодованием, вашей ненавистью.